а мы с Игорем поехали в отель. Отель оказался прелестным, старинным и явно безумно дорогим. Фаина, приводи себя в порядок. На все про все тебе полчаса, и встречаемся внизу. Пойдем ужинать, потом небольшой загул по Парижу и дальше спать. Завтра мы с утра встречаемся с агентом Рейли, а потом уже с ним самим. Ты с утра отправишься по важному и очень приятному делу. На встрече с агентом мы обойдемся без тебя. Какое это приятное дело? Утро вечера мудренее. Когда я увидела цены в меню ресторана при отеле, у меня глаза полезли на лоб. Игорь, ну зачем? Фаина, это чепуха. Только не говори, что эти бабки лучше потратить на авторов. Положение обязывает. Ты не знаешь этих буржуев. Здесь все имеет значение, и отель, в котором ты остановился, и ресторан, где ты ужинаешь. Да ладно, если ты богат, как Кресс, а у тебя плебейские вкусы. К русским это не относится. Короче, ешь все, что захочешь, поверь, я не разорюсь. И вообще, имей в виду, книгоиздание — это мое хобби. Собирать марки было бы дешевле. Прекрати говорить о деньгах. Красивой женщине это не идет. Я засмеялась, махнула рукой и заказала что-то очень изысканное. Потом мы отправились в бар, потом гуляли по ночному Парижу, говорили, разумеется, об издательстве. И нам обоим было легко и хорошо. Утром мы встретились в холле. Анна Григорьевна должна была появиться с минуты на минуту. «Фаина, сейчас ты отправишься по магазинам». «По книжным?» «О, нет, по бутикам». «Игорь, надо говорить по бутикам». «Да знаю, все вокруг говорят безграмотно, а это заразно». «А почему ты не спрашиваешь, зачем тебе идти по этим самым бутикам?» «А в самом деле зачем?» «Вот тебе кредитка и купи, пожалуйста, себе платье для коктейля, деловой костюм и вечернее платье». «Ну и все, что к этому полагается». «Ну, там туфли, аксессуары и, наверное, меховую накидку к вечернему платью. На цены не смотри, главное, чтобы вещи были самых лучших фирм». Я испугалась. «Что это за дела? Он меня в содержанке вербует, что ли?» «Игорь, я не понимаю». «Ты лицо моей фирмы, но для лица фирмы одного лица и фигуры мало. Должны быть еще шмотки, самые лучшие. Вот без брюликов можно обойтись, а без шмоток никак». «Игорь, ну это как-то... Ты не привыкла брать у мужиков деньги, я знаю. Но это не для тебя, а для меня, для нашего общего дела. Имей в виду, если дело с Рейли выгорит, и у нас его оценят, я выделю тебе некоторый процент от прибыли». «Не понимаю, я что, должна захороводить этого автора? А может, еще и в постель лечь?» «Понадобится — ляжешь». «Игорь, я так не играю». «Извини, пошутил. А, кстати, этот Кевин здорово красивый и малый. Может, это еще твое счастье? Ты же до сих пор по шахрину сохнешь». «Игорь», — задохнулась я. «Что, Игорь, об этом все знали. Я сам видел, как ты на него смотрела». «Игорь, если ты намерен на правах хозяина фирмы лезть в мою личную жизнь, то я уйду из издательства». «Прости, больше не буду, но шмотки — это не твоя личная жизнь, это часть имиджа моего главного редактора. Прости главного редактора моего издательства. Поверь, я знаю, что делаю, эти затраты окупятся. Мы же не в последний раз будем охмурять буржуйского автора. Эти шмотки еще пригодятся не один раз. Вкус у тебя отличный, так что ступай и оторвись по полной программе. И еще раз прости за хамские выпады. У меня в Париже всегда слегка сносит крышу. Прощаю. А если я пойду к Шанель? Куда угодно».